сомнение и неуверенность. Если ты что-то решил, нужно идти до конца, но при этом необходимо принять на себя ответственность за то, что делаешь. Что именно человек делает, значения не имеет. Но он должен знать, зачем он это делает, и действовать без сомнений и сожалений. Карлос Кастанеда. Путешествие в Икстлан. Сомнения и неуверенность создают массу проблем в нашей жизни. Как часто вы себе говорили: «Я вряд ли смогу это сделать. А стоит ли начинать? А вдруг не получится? А правильно ли я делаю?» Эти и подобные мысли воздвигают препятствия на пути осуществления наших намерений, забирают наши силы, ослабляют нас. Неверие во что-либо совсем не означает, что этого не произойдет или должно обязательно произойти. Все равно все зависит от наших намерений. Мы сами создаем свою жизнь, и мы сами создаем эти препятствия, преодолевая которые, доказываем себе, что можем что-то сделать в жизни, чего-то достичь. Эти мысли и чувства имеют позитивное намерение для нас. Они заставляют нас поверить в правильность нашего выбора и приложить больше усилий для достижения целей. Способ поведения. Неуверенность, сомнение. Позитивное намерение. Сделать правильный выбор и приложить больше усилий для достижения цели. Так стоит ли прилагать вдвое или втрое больше усилий? Стоит ли преодолевать трудности, которые мы сами себе создаем? Если вам захотелось трудностей, возьмите рюкзак, пойдите в поход, в горы, и трудности получите, и массу удовольствия. Вы боитесь совершить ошибку, сделать что-то не так? Не стоит этого бояться. Любой результат – это просто результат. Он не плох, не хорош. Наши действия всегда правильны. По большому счету, не существует ни побед, ни поражений. Прекратите играть в игру «хорошо-плохо», «лучше-хуже». Мы всю жизнь учимся на своих или чужих ошибках. Любая ситуация может научить нас чему-то позитивному. Так стоит ли заранее предсказывать события? Научитесь воспринимать неудачи как уроки, как средство обратной связи, а препятствия на своем пути как возможность попробовать что-то новое. Измените свое отношение к сомнениям, воспринимайте их как союзников. Я предлагаю вам посмотреть на сомнения с необычной точки зрения. Давайте подумаем с вами вот о чем. В течение длительного времени, с момента рождения, в наше подсознание внедрялись определенные стереотипы мышления, которые заставляли вас действовать тем или иным образом. Например, вы много раз слышали о том, что рак – болезнь неизлечимая. Это говорят многие врачи, потому что их так учили. Об этом пишут в учебниках и газетах, говорят по телевизору и радио. Это значит, что мысль эта глубоко сидит в вашем подсознании. И вдруг вы решили изменить свои мысли и действовать по-другому. Вы составляете другую мыслеформу. Рак – болезнь излечимая. Если я беру на себя ответственность за ее возникновение и излечение, а не перекладываю ее на внешние факторы и на врачей. Если для ее излечения я устраняю подсознательные причины и подключаю внутренние ресурсы, которые неисчерпаемы. Вот тут вам на помощь приходит сомнение. Оно сообщает вам, что в подсознании записана другая информация. Сомнение охраняет ваши старые убеждения. Оно буквально переспрашивает вас, уверены ли вы, что хотите заменить старые мыслеформы на новые. Это похоже на то, когда компьютер переспрашивает вас, действительно ли вы хотите стереть старую информацию. И вот тут у вас есть выбор. Вы можете вернуться к старым убеждениям, и тогда ничего не изменится, или подтвердить правильность новых мыслеформ. Сомнение – это ваш союзник, который заботится о правильности вашего выбора. Когда я избавлялся от неуверенности и сомнений, то думал о предстоящих событиях так. Любой результат моих действий – это всегда правильный результат, который помогает мне совершить дальнейшие правильные действия. От любых ситуаций в жизни я получаю удовольствие и важные позитивные уроки. Чтобы избавиться от неуверенности и сомнений, нужно брать все в своей жизни в свои руки, то есть брать на себя ответственность. Если вы хотите достичь какой-то цели, то сформулируйте правильно намерение. Расслабьтесь, успокойтесь. То, что вам необходимо, обязательно придет к вам в самое подходящее время и в нужном месте. Обрести уверенность очень просто. Уверенность – это производная от веры в себя. Мир, в котором вы живете – это ваш мир, вы его создаете, а потому то, что вы хотите получить в своем мире, обязательно происходит. Да воздастся каждому по вере его. Верить в себя или не верить – это вопрос выбора. Если вы выбираете не верить, то порождаете неуверенность и сомнения в своей жизни. А если делаете выбор в пользу веры, то приобретаете внутреннюю силу. Вера придает вашим намерениям, вашим действиям и всей вашей жизни необходимую силу и направление. Вера, надежда, любовь – это три добродетели, три составляющих успеха в вашей жизни.